Чем дольше они сражались, тем сильнее Раши впадал в уныние. Он подумал: «Хотя я перестал обращать внимание на внутреннюю ситуацию Вива, я все еще знаю, что старик не нашел себе преемника. Десятилетиями никто, кто мог бы заменить Анаки, не появлялся Вива. Только мы с ханом были близки к этому, но нас попросили взять под контроль хвостатых зверей. Но Коноха, у них был белый клык, который доминировал во Второй Великой войне ниндзя. За ним следовали саннины, прославившиеся во Второй войне и доминировавшие в Третьей войне. И пока они были на пике, Нами Кадзи Минато обрел славу и принял командование их силами. Даже несмотря на многочисленные потери после Третьей Великой войны ниндзя, их следующее поколение уже делает шаг вперед. Сначала копирующий ниндзя, а теперь этот парень. Хоть он и не так силен, как я, его скорость превосходит мою, и все его атаки очень смертоносны. Даже если я получу удар хотя бы одним из них, я буду тяжело ранен или мертв». В то же время Фуджин серьезно размышлял, должен ли я убить его или просто затянуть время. Он проанализировал: если я убью его сейчас, четыреххвостый также умрет и потребуется несколько лет для его воскрешения. Если я смогу захватить и запечатать его внутри себя и стать идеальным джинчурики, тогда мое мастерство возрастет многократно. Но Фуджин мгновенно переместился вправо, уклоняясь от лавовой волны, летящей на него. Раши запустил еще одну серию расплавленных камней Фуджина, от которых тот также увернулся, контратакуя. Он продолжил анализировать, но к тому времени, как четыреххвостый воскреснет, Акацуки уже начнут захватывать хвостатых зверей. Место воскрешения будет случайным, и я никак не смогу конкурировать с Акацуки в сборе информации. Разве что я смогу вовремя построить организацию, но это все равно невероятно сложно. Не говоря уже о том, что никто не может конкурировать с Зицу в плане сбора информации. К тому же, даже если мне повезет и я стану джинчурики, у меня будет очень мало времени, чтобы стать идеальным. В конце концов, создать дружбу и достаточно глубокую связь будет очень трудно после того, как я изобью его и запечатаю внутри себя. Фуджин вздохнул и подумал: оставлю это, я еще не готов, убийство его сейчас может привести к конфликту с Ива, это может изменить ход будущих событий, не говоря уже о том, что я сомневаюсь, что смогу убить его, если он по какой-то причине не станет очень неосторожным. Если он трансформируется, то единственный способ противостоять ему, это призвать Рью, но это истощит всю мою чакру, и я сомневаюсь, что Рью сможет победить Сонгаку. Тем не менее, это хорошая возможность проверить свои навыки. Выражение лица Фуджина внезапно стало очень серьезным. Хотя его лицо было скрыто черепашьей маской, Раши почувствовал изменения в его настрое. Фуджин внезапно исчез и появился позади Раши, вертикально взмахнув мечом. Раши немедленно сместился влево. Удар мечом прошел мимо, оставив глубокий шрам на земле. Внезапно на его руке появилось несколько порезов, несмотря на то, что он уклонился от атаки. Глаза Раши расширились, когда он мгновенно переместился прочь. Он осознал, в дополнение к основному удару, его окружали сотни более мелких порезов. Фуджин последовал за Раши и взмахнул мечом 6 раз подряд. 6 острых как бритва ударов мечом со слепительной скоростью устремились к Раши. Глаза Раши расширились, когда он подумал, если эти тоже содержат дополнительные порезы, тогда он сместил свое тело так, чтобы едва увернуться от всех ударов мечом. В то же время за его спиной появился один хвост, и красная чакра окутала его тело. Прежде чем удары мечом достигли его, его тело полностью покрылось слоем лавы. Удары мечом едва не задели его тело, в то время как сопутствующие ветра ударили по его лавовой броне. Многочисленные порезы появились на его броне, но ни один не достиг его плоти. Фуджин подумал: лавовая броня, интересно. Он немедленно выстрелил вакуумным снарядом в его сердце. Раши немедленно увернулся. Хотя броня могла останавливать более слабые атаки, у нее не было бы никаких шансов против атак с высокой проникающей способностью. Фуджин заметил: понятно, ее защита не должна быть очень высокой. По крайней мере, он не уверен, что сможет блокировать мои вакуумные техники. Высвобождение лавы. Техника огненных каменных снарядов. Раши выпустил 3 лавовых валуна Фуджина. Фуджин увернулся от них, но Раши воспользовался отвлечением, чтобы сократить расстояние между ними. Он появился справа от Фуджина, прыгнул над ним и нанес удар кулаком в его голову. Зная, что его меч не пробьет кулак Раши после предыдущего обмена ударами, Фуджин отступил назад. Удар кулака Раши пришелся по земле, вызвав появление трещин. Одна такая трещина протянулась к Фуджину, излучая красный свет и сильный жар. Фуджин немедленно убрался с пути. Лава вырвалась из этой трещины. В то же время одежда Фуджина загорелась. Фуджин был в шоке. Раши воспользовался этим отвлечением, чтобы вновь появиться перед Фуджином. Фуджин посмотрел на ухмылку Раши и задумался. Когда он успел поджечь мою одежду, Раши вновь нанес удар кулаком по Фуджину. Фуджин снова ударил его лавовый кулак мечом, осознав. Понятно, жар от его брони настолько интенсивен, что моя одежда загорелась, хотя он меня и не касался. Как раз когда кулак и меч собирались столкнуться, Раши раскрыл кулак и поймал меч. Меч вонзился в его ладонь на пару дюймов, но не смог прорезать дальше из-за высококонцентрированной чакры, текущей по его руке. Раши крепко держал меч, поднимая левый кулак, чтобы добить Фуджина. Однако, прежде чем он успел ударить Фуджина, удар пришелся ему в живот и отбросил его назад. Прим. Авт. Вы можете спонсировать главы через Patreon. 306. Глава 303. Изменение рельефа. 306. Глава 303. Изменение рельефа. П.А. Извините за задержку. Был занят весь день и не смог выделить много времени для написания. П.А. Бонусная глава за достижение 3470 камней силы на прошлой неделе. В конце недели мы были на 21-м месте. Так держать, ребята. Раши кувыркнулся в воздухе и приземлился на ноги, но его все равно отбросило еще на добрый десяток метров назад. Он посмотрел на Фудзина, который стоял на том же месте. Однако его левая рука пылала огнем. Раши усмехнулся и сказал: «Раз уж ты осмелился ударить мою лавовую броню, можешь попрощаться со своей ру». Слова застряли у него в горле, когда он увидел, как Фудзин махнул левой рукой в воздухе, и пламя рассеялось. Раши заметил, что левая рука Фудзина была совершенно черной. Хмурое выражение появилось на лице Раши, когда он осознал дзюцу железной кожи. Он умеет использовать и земляные дзюцу ранга Б, хотя этого недостаточно, чтобы долго сопротивляться моей броне, но это должно позволить ему наносить мне удары кулаками или ногами. Порез на правой руке Раши перестал кровоточить и медленно затягивался. Внезапно все тело Фудзина покрылось тем же цветом. Огонь на его одежде погас, и Фудзин мгновенно переместился, появившись за спиной Раши. Он рубанул мечом по его спине. Раши немедленно увернулся. С меча Фудзина сорвался рубящий удар. Он пришелся по реке, оставив на ее поверхности глубокий след. Фудзин преследовал Раши, думая: «Я не могу поддерживать дзюцу железной кожи слишком долго. Мне нужно быстро нанести несколько критических ударов». Как только Фудзин почти настиг его, Раши обернулся и выплюнул большое количество лавы. Глаза Фудзина расширились, когда он в мгновение ока переместился прочь и приземлился на поверхность реки. Лава покрыла всю местность. Волны лавы, подобно цунами, хлынули на Фудзина. Фудзин нахмурился и задумался. «Он хочет уничтожить весь город позади меня, даже если это заставит замолчать тех, кто слышал мой рев. Ива никак не выйдет из этой передряги без серьезных дипломатических последствий». Фудзин рубанул мечом по реке. На этот раз он сосредоточился не на пробивной силе. Вместо этого он создал 100-метровый рассекающий удар ветра. Ветряной удар пришелся по реке вертикально, вдоль ее течения. Это заставило речную воду хлынуть навстречу лавовой волне. Водяная и лавовая волны столкнулись, окутав всю округу туманом. Лавовая волна пробилась сквозь водяную, но потеряла большую часть своего импульса. Она все еще продолжала двигаться вперед и вошла в реку. Понимая, что это не причинит вреда Фудзину, Раши появился на берегу реки и побежал по ней, чтобы сразиться с Фудзином. Фудзин собирался атаковать, когда почувствовал скопление чакры за своей спиной. Высвобождение воды, бушующие волны, высвобождение воды, бушующие волны, высвобождение молнии, ложная тьма. Бунджира и Югая выпустили большое количество воды. Вода в реке смешалась с их атакой и обрушилась на Раши, словно водопад. Одновременно Фумита выпустил мощный электрический разряд в этот водопад. Хмурое выражение появилось на лице Раши. Он снова выплюнул большое количество лавы, отступая обратно к берегу реки. Фудзин рубанул мечом по лавовой волне и мгновенно переместился к Югая на берегу реки позади него. Ветряной удар пришелся по лавовой волне. Он замедлил инерцию волны более чем на 70%. Мгновение спустя, комбинированное дзюцу воды и молнии ударило по лавовой волне. Оно отбросило лавовую волну обратно к другому берегу. Раши хлопнул руками по земле. Перед ним появились три слоя стен, сформированных из расплавленных камней. Комбинированная атака пробила первую стену, но была остановлена второй. Третья стена разрушилась сама по себе, и расплавленные камни полетели в ниндзя Конохейкусы на другом берегу. Фудзин рубанул мечом по летящим камням и спросил, какова обстановка. Удары пришлись по расплавленным камням. Мелкие камни раскололись надвое, а на крупных остались глубокие рубцы. Они потеряли свой импульс и упали в реку. Югая ответила, мы пытались их преследовать, но они отступили под землю. Преследование стало очень рискованным из-за их постоянных и непредсказуемых атак из-под земли. Фудзин был удивлен. Он подумал, понимаю, полагаю, отрубить одну руку было недостаточно. Вздохнув, он подумал, мне не следовало недооценивать никого, кто сумел достичь ранга элитного джонина. Хотя, полагаю, ему могли помочь и другие. Он сказал, хорошо, вы, ребята, отступайте. Я тоже скоро отступлю. Мы встретимся в том же городе. Его подчиненные кивнули, а ниндзя-кусы вздохнули с облегчением. Они видели ужасные разрушения, вызванные битвой Фудзина и Раши. Весь ландшафт на другом берегу реки изменился. Травы на земле больше не было. Вместо этого вся земля превратилась в вулканическую местность, испещренную длинными шрамами. Даже река не пощадила. Они видели рубец, пересекающий реку. Кроме того, хотя большая часть лавы была унесена течением, часть ее все еще осталась и затвердела. Это уменьшило ширину реки на 20-35% в некоторых местах. Югая задалась вопросом, почему эти разрезы на земле выглядят как удары мечом. Ниндзя Конохейкусы начали бежать вдоль реки, чтобы уйти от них. Раши не обратил на них никакого внимания, анализируя. Гин должен был обеспечить им безопасность. Даже без Гина им было бы очень трудно успешно их преследовать. Ни одна другая деревня не сравнится с нами, когда речь заходит об организованном отступлении. Хотя я мог бы попытаться их убить, боюсь, что этот парень позволит мне сделать это, чтобы получить возможность для скрытой атаки. Он громко сказал, «Должно быть, ты тот самый призрачный мечник, о котором недавно пошли слухи. Как и ожидалось, ты из Конохи». Отступающие ниндзя услышали его и были удивлены. Югая оглянулась на Фудзина и подумала, «Он призрачный мечник, неудивительно, что он так хорош во владении мечом». Бунджира задумался. «Призрачный мечник, что это за титул?» Тем временем у ниндзя-кусы было мрачное выражение. В конце концов, число ниндзя-кусы, павших от клинка призрачного мечника, было немалым. Рёичи посмотрел на Югая и спросил, «Он призрачный мечник?» Югая покачала головой и ответила, «Мне неизвестно о каком-либо подобном титуле». На лице Рёичи появилась хмурость. Хотя Югая была в маске, по ее словам он чувствовал, что она не лжет. Он снова посмотрел на Раши и задумался. Он лжет, или этот Анбуканахи и есть призрачный мечник, но его подчиненные об этом не знают. Внезапно его глаза расширились. То же произошло и с глазами других ниндзя, которые наблюдали за ними. Впервые с начала боя Фудзин схватил свой меч обеими руками и отвел его вправо. Огромное количество чакры ветра хлынуло в меч. В мгновение ока он взмахнул мечом, описывая идеальную дугу. С его меча сорвался исполинский ветряной удар. Наряду с ним вырвались чрезвычайно острые и мощные потоки ветра. Ветры под ударом ударили по речной воде. На реке появилось несколько разрезов, и вся речная вода примерно на 100 метров была отброшена на другой берег. Ниндзя-кусы были в ужасе от этой атаки. Бунджира был поражен до глубины души, в то время как у Югая и Фумита были серьезные выражения лиц. Хотя они поняли, что Фудзин сильнее их, они и представить не могли, что разница между ними настолько велика. Несмотря на свои эмоции, они, как и ниндзя-кусы, удвоили свою скорость и скрылись. Конечно, самым серьезным был Раши. Лавовая броня на его теле запылала ярче, когда он тут же подпрыгнул и увернулся от основного ветряного удара. Одновременно он выплюнул расплавленную лаву и быстро придал ей форму полусферического щита. В тот же миг он затвердел. На щите появились сотни мелких разрезов, но он выдержал, пока Раши продолжал вливать в него чакру и лаву. Секунду спустя по нему ударила водяная волна. Раши не беспокоился о воде. В конце концов, Фудзин не мог ее контролировать. Но он оставался начеку. Хотя его щит держался крепко, он покинул его и переместился влево. Мгновение спустя вакуумный снаряд пронзил воду и ударил в щит, пробив его насквозь с легкостью. Речная вода преодолела большое расстояние вдоль берегов. Из-за раскаленной земли, смешанной с лавой, Большая часть воды превратилась в пар. Через несколько секунд вся местность покрылась паром, и видимость резко ухудшилась. Хмурое выражение на лице Раши углубилось. Через секунду он собрал много чакры в правом кулаке и нанес удар влево. Его кулак ударил по мечу Фудзина и остановил его. Он заметил, что тело Фудзина снова было покрыто дзюцу железной кожи. Вместо того, чтобы атаковать снова, Фудзин отступил на шаг и исчез из поля зрения Раши. П.А. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/divilhix. Но спаце. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Мигелю, Темплару, Йоцзп, Савадшсмили, ВМ4095, Вигнишу, Алексу, Сику и Слиеру за поддержку на Patreon. 307, глава 304. Куда, блин, ты меня призвал? Раши выругался. Это бесит. Он полностью скрыл свою чакру, совсем как в убийственной технике Кири. Прежде чем он успел что-либо сделать, Фудзин появился перед ним и нанес удар мечом в грудь. Раши снова отбил меч кулаком и сумел отбросить Фудзина. Фудзин исчез и секунду спустя возник за его спиной. Раши развернулся и снова остановил Фудзина, вынудив того вновь исчезнуть. Раши ожидал новой атаки от Фудзина, но ее не последовало. Тем не менее, он оставался на чеку. Секунды шли, но атаки не было. Через 30 секунд Раши это надоело. Постоянное поддержание полной концентрации в ожидании атаки было очень утомительным и увеличивало стресс. Он снова собрал огромное количество чакры в правой руке и ударил кулаком в сторону земли. Он намеревался использовать технику горы цветов и фруктов, чтобы рассеять весь пар. Внезапно его глаза расширились, и он остановил удар. Вакуумная пуля пронеслась сквозь пространство, где мог бы оказаться его кулак. Продолжил он атаку. Быстро наклонившись, он отпрыгнул назад. Еще две вакуумные пули пролетели сквозь место, где он был бы, если бы не двинулся. Раши собрал чакру и выпустил огненный каменный снаряд в том направлении, откуда были выпущены вакуумные пули. К несчастью, он не почувствовал, чтобы снаряд во что-либо попал. Фудзин снова прекратил атаковать. Раши подумал: черт, это начинает раздражать. Хоть я и уверен, что смогу успешно уворачиваться, одна ошибка может стоить мне жизни. Но с каких это пор у Канахи хватило смелости убить Джинчурики в мирное время? Неужели их сила настолько восстановилась, что им безразлично, если на них одновременно нападут и Кума, и мы? Хотя Раши был сильнее, Фудзин полностью контролировал поле боя. В отличие от Раши, чьи атаки вызывали масштабные разрушения, удары Фудзина всегда были точными. Все они были смертоносны и давали Раши очень мало времени на реакцию, быстро сменяясь новыми атаками. В течение следующей минуты Раши поддерживал полную боевую готовность, но Фудзин ни разу не атаковал его. Наконец, Раши снова начал собирать чакру. Однако он остановился на полпути и пригнулся. Над ним пронеслась вакуумная волна. Он тут же начал перекатываться вправо и увернулся от трех вакуумных пулей одной вакуумной волны. Вскоре после этого он вскочил на ноги и продолжил двигаться вправо, когда вакуумная волна обрушилась на землю. Его глаза расширились, когда еще одна вакуумная волна пронеслась, задев его левую ногу. Он быстро отпрыгнул назад, но на левой ноге остался глубокий порез, почти обнажающий кость. Прежде чем он успел прийти в себя, он почувствовал движение за спиной. Проигнорировав рану, он развернулся и нанес удар по приближающемуся мечу. Кулак и меч снова столкнулись. Раши был удивлен, что Фудзин не отступил. Он собирался ударить другим кулаком, но его глаза расширились, и он быстро отступил на пару шагов. Он увидел две вакуумные пули, пролетевшие в нескольких дюймах перед ним. Его выражение лица стало мрачным, когда он понял: теневые клоны. Фудзин, находившийся перед ним, двинулся вперед и атаковал его мечом. Одновременно другой Фудзин появился за его спиной и атаковал со спины. Вдобавок к этому, в Раши было выпущено еще несколько вакуумных пуль. Поняв, в какой серьезной опасности он находится, Раши увернулся и выкрикнул: «Хватит!» Внезапно из его тела высвободилось огромное количество красной чакры. Она покрыла все его тело. Одновременно с этим, вокруг него разошлось несколько волн чистой чакры. Клоны Фудзина находились очень близко к нему. Их глаза расширились, но у них не хватило времени отреагировать. Они немедленно использовали технику железной кожи, чтобы защитить себя. Волна чакры ударила по ним и отбросила их в противоположные стороны. Красные волны также достигли настоящего Фуджина, который держался на расстоянии и атаковал вакуумными пулями. Он немедленно исчез, мысленно задаваясь вопросом, что за чертовщина? Он может использовать чакру Сонгаку до такой степени, не теряя контроля, или ему все равно, что он потеряет контроль? Красные волны чакры распространились примерно на 40 метров вокруг Раши. Пар, покрывавший местность, был рассеян, а земле был нанесен еще больший урон. Без паровой завесы Раши ясно видел Фуджина. Он посмотрел на него и подумал, едва успел. С его теневыми клонами опасность возрастала в геометрической прогрессии. Если я продолжу уворачиваться, то рано или поздно ошибусь. В любом случае, раз уж он вынудил меня, пора покончить с этим. В то же время Фуджин тоже взглянул на Раши. В его глазах читался шок. Он увидел, что чакра, покрывавшая Раши, приняла форму обезьяны с красным мехом и зеленой кожей, точь-в-точь как четыреххвостый, Сонгаку. Больше всего Фуджина потрясло то, что Раши выглядел полностью контролирующим себя. Он спокойно стоял в голове чакровой конструкции. Фуджин остолбенел. Он подумал, невозможно. Я думал, что только Би и четвертый Мизукаге были идеальными джинчурики. Иначе зачем бы я так долго с ним сражался? Это зрелище напугало Фуджина. Он тут же стал очень серьезен. Он собирался сделать ход, когда почувствовал движение под ногами. Он собрал чакру под ступнями и высоко прыгнул в небо. Земля превратилась в небольшие шипы, которые полетели в Фуджина. Заметив возможность, Раши выпустил шар лавы в Фуджина. Фуджин немедленно взмахнул мечом в сторону летящих шипов, глядя на шар лавы и анализируя. Такой гигантский шар лавы, моя вакуумная пушка, возможно, не остановит его. Одна печать на его левом наруче начала светиться. Сотня взрывных печатей мгновенно появилась перед Фуджином. Фуджин управлял ветром и направил взрывные печати к лавовому шару тремя слоями. Раши был удивлен. Прямо перед тем, как лавовый шар должен был врезаться в первый слой взрывных печатей, все 100 взрывных печатей взорвались. Ударные волны от взрывов уменьшили импульс лавового шара, пока он не остановился и не начал терять форму. Лава рухнула на землю. Немедленно Фуджин сфокусировал свое чакровое поле под землей. Он понял, кто-то скрывает свою чакру под землей. Должно быть, это тот элитный джаунин из Ивагакури. Вздох, какая неразбериха. Мне нужно отступать. Фуджин рассеял 2 теневых клонов на земле, чтобы вернуть их чакру. Раши посмотрел на Фуджина, который находился примерно в 100 метрах над землей, и пробормотал. Прыгать в воздух против джинчурики, который продемонстрировал некоторый контроль над своим хвостатым зверем. Какой глупый ход. Он начал собирать чакру, чтобы покончить с боем, но его глаза внезапно расширились от шока. Множество печатей на каждом из наручей Фуджина засветились. Раши в шоке наблюдал, как в небе появилось более 2000 взрывных печатей. Это число было совершенно абсурдным. Раши потерял дар речи. Он задался вопросом, неужели его настоящей миссией было уничтожить город или что-то в этом роде? В одно мгновение подул ветер. Все взрывные печати устремились к земле с огромной скоростью. Раши не стал создавать никаких защит. Он был уверен, что, несмотря на их огромное количество, печати не причинят ему вреда. Чакровое тело Сонгаку широко распахнуло свою массивную пасть. Сконцентрированная чакра начала собираться в кружащемся вихре и пульсировала с ошеломляющей интенсивностью. За его маской выражение лица Фуджина стало очень мрачным. Он управлял взрывными печатями, сплетая ручные печати. По мере того, как взрывные печати опускались, они рассеивались по всему полю боя и разделялись на несколько волн. Первая волна содержала 400 взрывных печатей, вторая – 600, а третья – 1200. Взрывные печати первой волны приземлились на землю. Одновременно взрывные печати второй волны маневрировали в воздухе и окружили чакровое тело Сонгаку. Тем временем, третий слой появился над бомбой хвостатого зверя. Одновременно с этим, он также скрыл Фуджина от взгляда Раши. Пока взрывные печати двигались, Фуджин завершил свои ручные печати. Техника призыва. Под ним появилось облако дыма. В нем возникла фигура и надменно произнесла: «Великий крылатый саблезубый лорд Гора здесь». Однако его слова оборвались. Все взрывные печати взорвались одновременно. В одно мгновение вся область была охвачена оглушительным звуком взрыва. Интенсивность взрыва заставила Гора в ужасе посмотреть вниз. Одновременно он почувствовал чакру Сонгаку и колебания от бомбы хвостатого зверя. Каждый волосок на его теле встал дыбом. Он пробормотал в шоке. «Куда, бе, блять? ты меня призвал, Фуджин. Пэа, изначально я не планировал, что Роши будет использовать бомбу хвостатого зверя, так как не был уверен, что он может ее применить. Но спасибо Санни за ссылку на недавно вышедшую ваншот мангу Мината, благодаря которой я решил это сделать. Зацените, если еще не читали. Пэа, бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Пэа, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Вы можете читать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Ноане и Дэвида за поддержку на Patreon. 308. Глава 305. Убить Цучикаге, завязав одну руку за спиной. 308. Глава 305. Убить Цучикаге, завязав одну руку за спиной. Фуджин приземлился на спину Гора и крикнул. Гора, времени нет. Возвращайся и призови меня обратно. Впервые Фуджин увидел, как Гора покорно кивнул. Фуджин использовал тело Гора, чтобы подпрыгнуть еще выше. Сразу после этого Гора исчез в облаке дыма. Гин, находившийся под землей, почувствовал чакру Сонгаку. Вместо того, чтобы бежать, он решил углубиться под землю. Мощный взрыв сотряс землю. Несмотря на то, что он находился более чем в 50 метрах под землей, он чувствовал, как земля вокруг него содрогается. Он быстро ушел глубже, думая, только не говорите, что Роши использовал бомбу хвостатого зверя. Черт, мы же в другой стране. Тем временем жители города Мизукоши скрывались в подземных бункерах. Хотя семья Иди не была столь щедра, как семья Кагава, они приложили немало усилий для строительства надежных бункеров, так как их город находился очень близко к границе. Поэтому люди чувствовали себя в безопасности. Однако внезапно послышался оглушительный взрыв. Люди были растеряны и напуганы. Через несколько секунд они начали ощущать дрожь под ногами. Вскоре после этого весь бункер начал сотрясаться. Люди ужаснулись звуку взрывов и не хотели выходить наружу. Однако они боялись, что их завалит в бункерах. Поэтому они быстро начали покидать укрытие. К счастью, ни один бункер не обрушился, поэтому никто не погиб. В отличие от Гина и жителей Мизукоши, Роши подвергся прямой атаке печатей. Взрывы поглотили его в пыли и дыму. Однако вскоре огромное количество чакры начало бурлить под пылевой завесой. По мере того, как формировалась бомба хвостатого зверя, ветер начал стремительно усиливаться. Пыль разметала, и его фигура проступила. Лицо Фуджина стало серьезным, когда он подумал. Взрывы ничуть его не задели. Я надеялся, что взрывы от первых двух волн дестабилизируют его, а взрыв от 1200 печатей затолкнет в него несформировавшуюся бомбу хвостатого зверя. Полагаю, это было слишком многого ожидать. Через несколько секунд бомба хвостатого зверя достигла своего полного потенциала и перестала увеличиваться. Шум, вызванный формированием бомбы, утих. Фуджин полностью сосредоточился на бомбе хвостатого зверя. Импульс от прыжка с тела Гора полностью иссяк, и его тело начало медленно падать. Роши посмотрел на Фуджина и пробормотал. «Покойся с миром». Он запустил массивную бомбу хвостатого зверя Фуджина. Как только бомба хвостатого зверя была запущена, браслет Фуджина снова засветился. Появилось 100 взрывных печатей, устремившихся к бомбе. Это были последние печати, хранившиеся в его браслете. В то же время он развернул тело в воздухе, чтобы повернуться на восток. Мощный поток ветра вырвался из его спины, унося его с траектории бомбы хвостатого зверя. Роши заметил усилия Фуджина, но не придал им значения. Он покачал головой и подумал. Похоже, он еще слишком молод. Против бомбы хвостатого зверя такие усилия бесполезны. В мгновение ока бомба хвостатого зверя врезалась во взрывные печати. Хотя все печати взорвались, они не смогли даже замедлить бомбу. Бомба хвостатого зверя достигла той же высоты, что и Фуджин, и взорвалась. Фуджин повернул голову и посмотрел назад. Страх пронзил его, заставив зрачки сузиться от ужаса, когда он заметил масштабный взрыв позади себя. Он подумал, так быстро. Поторопись, Гора, или я мертв. Бомбе хвостатого зверя не потребовалось и секунды, чтобы достичь его прежнего местоположения. Он сосредоточил всю чакру на спине, вызывая еще более мощные потоки ветра позади себя. В то же время его тело покрыло техника железной кожи. Мощная взрывная волна пронеслась по воздуху. Она достигла Фуджина в мгновение ока. Она прорвалась сквозь мощные потоки ветра позади Фуджина, словно их и не было, и ударила его. Фуджин скрипнул зубами, ощутив острую боль в спине. К счастью, он внезапно исчез со своей позиции. Взрывная волна продолжала распространяться на километры по воздуху. Звук взрыва был слышен за несколько миль. Жители Мизукоши еще не успели добраться до дверей бункеров и все еще ощущали последствия предыдущего взрыва, когда услышали этот громкий звук. Они в ужасе закрыли уши от боли. Однако им не оставалось другого выбора, кроме как покинуть бункеры. Никто не хотел быть похороненным заживо. На лице Роши появилось нахмуренное выражение. Он взглянул вверх и подумал. Странно, его чакра просто исчезла в одно мгновение, вместо того, чтобы постепенно убывать. Учитывая его силу и то, что он не получил прямого удара, он не должен был умереть моментально. Неужели Коноха обрела преемника техники летающего бога грома? Но зачем тогда он приложил столько усилий, чтобы увернуться? Из-за взрывных печатей и нарушения чакры, вызванного бомбой хвостатого зверя, Роши не уловил чакру Гора. Поэтому он не знал о плане Фуджина по обратному призыву себя. Гора Мутики. Фуджин исчез с поля боя и появился на горе Мутики. Выражение облегчения появилось на лице Гора, когда Фуджин возник перед ним. Он собирался похвастаться, как вдруг его глаза расширились. Затвердевшее тело Фуджина врезалось в его лицо с огромной силой. Оба врезались в гору, проделав небольшую пещеру внутри той пещеры, в которой они находились. Звук немедленно привлек внимание других крылатых саблезубов. Рю нахмурился и полетел к пещере. Страна травы. Роши внимательно осматривал небо, пытаясь понять, не упустил ли он чего. Он сохранял свою форму. Пока он смотрел в небо, под землей происходило небольшое движение. Примерно через 10 секунд из земли высунулась голова и осмотрела ситуацию. Он со страхом в глазах взглянул вверх и подумал. Как страшно, я беспокоился за свое основное тело, но раз со мной все в порядке, мое основное тело должно было благополучно отступить. Это был теневой клон, созданный Фуджином и спрятанный под землей, когда он незаметно атаковал Роши под покровом пара. Однако поле боя стремительно изменилось, вынудив клона спрятаться глубже под землю, лишив его возможности оказать помощь Фуджину. Он подумал, раз мое основное тело не развеяло меня, значит, у него есть причина держать меня здесь. Либо убить того элитного джонина, что прячется под землей, либо проверить Роши. Если я попытаюсь почувствовать элитного джонина, Роши почувствует меня и победит. В конце концов, я ему не соперник, и сомневаюсь, что тот элитный джонин легко погибнет. Не говоря уже о том, что он прячется глубоко под землей. Хоть мои техники вакуума и обладают хорошей пробивной силой, они не смогут пробить десятки метров земли. Так что есть только один вариант. Против ниндзя, способного использовать технику ветра вакуума, прятаться под землей было очень рискованно. Это сильно ограничивало подвижность, и атаки могли легко проникать под землю. Но, проникнув так глубоко, Гин, сам того не зная, занял наилучшую оборонительную позицию. Поэтому клон Фуджина решил полностью его игнорировать. Он сосредоточил более 80% своей чакры в горле. Внезапное накопление чакры привлекло внимание Роши. Он быстро повернул голову и посмотрел туда, где находился клон. Высвобождение ветра. Техника вакуумной пушки. В мгновение ока клон Фуджина выстрелил вакуумной пушкой в Роши. Глаза Роши расширились. Он инстинктивно переместился внутри чакровой оболочки. Техника двигалась с очень высокой скоростью и попала в голову чакры, имеющей форму Сонгаку. Пушка легко пронзила чакру и вышла с другой стороны, оставив огромную дыру в голове. Однако Роши уклонился от траектории атаки. Он контролировал чакру, чтобы за секунду заполнить дыру чакрой Сонгаку. Хотя он не был ранен, его выражение лица было мрачным. Несмотря на свое сильнейшее состояние, он все еще был в опасности. Несмотря на то, что урон нанесен не был, на лице клона появилась улыбка, когда он анализировал. Хотя чакровый покров хвостатого зверя обеспечивает приличную защиту, он намного слабее, чем у Сусанаа. Пока у меня есть способ безопасно и стабильно уклоняться от бомбы хвостатого зверя, я могу угрожать даже джинчурике. Но победа пока что невозможна. Их тела слишком велики, а атаки слишком сильны. Они могут легко маневрировать и уклоняться от моих атак, одновременно контратакуя. Роши начал двигаться к клону и сказал, впечатляет. Обмануть меня и заставить атаковать твоего клона, пока ты спокойно прятался. Неудивительно, что твоя чакра исчезла так внезапно. Но тебе следовало оставаться скрытым, вместо того, чтобы пытаться меня убить. Роши собирался снова атаковать его, когда клон поднял ладони и сказал, «Давай остановимся здесь». Роши был сбит с толку действиями Фуджина. Он спросил, «Что ты имеешь в виду?» Клон сказал, Обе наши команды уже отступили, и ни один из нас не может убить другого. На сегодня хватит. Мы уладим нашу битву на другом поле боя. В конце концов, и Вайконаха не воюют. Выражение лица Раши потемнело от бесстыдства Фуджина. Он убил так много ниндзяева, и при этом в его голосе не было ни капли стыда, когда он заявлял, что и Вайконаха не воюют. Раши не сомневался, что если бы Фуджин мог добить его, он бы никогда не произнес таких слов. Хотя Раши мог это чувствовать, он никогда не мог понять истинный объем запасов чакры Фуджина, так как тот всегда маскировал их, чтобы казалось, будто их очень мало, хотя он мог сражаться долгое время. Но он был уверен, что после использования такого количества высокоуровневых ниндзюцу в интенсивном бою запасы Фуджина должны быть очень низкими. Он сказал: «Ты убил столько наших ниндзя, и ты думаешь, что я просто отпущу тебя? Кроме того, сколько чакры у тебя еще осталось после такой долгой битвы?» Он собирался атаковать, когда клон фыркнул и ответил: «Чакра, у меня ее больше, чем у вас с ханом вместе взятых. Если бы лорд Хокаге не позволил мне убить тебя, ты думаешь, ты бы еще был жив? Черт, я бы отправился в Ивагакури и убил твоего старого Цучикаге, завязав одну руку за спиной». П.А. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Доступ к 50 главам вперед на Patreon. Благодарю Салим, Гавриел, Ноане и Сетх за поддержку на Patreon. 309. Глава 306. Ранение. 309. Глава 306. Ранение. Раши онемел. Впервые он слышал столь абсурдное заявление. Даже они с ханом, сражаясь вместе, не посмели бы утверждать, что могут убить Анаки. Это заявление было настолько нелепым, что Раши даже не разозлился, а лишь рассмеялся. Он спросил: «Убить старика одной рукой за спиной? Ты что, Синджу Хаширама или Учиха Мадара?» В тот же миг он успокоился и подумал: «Он пытается разозлить меня, вывести из себя. Значит, он хочет, чтобы я потерял бдительность или допустил ошибку, чтобы нанести мне критический удар. Но какие у него средства, чтобы навредить мне, когда я окутан чакрой четыреххвостого зверя? У него еще осталась атака сильнее той пушки и чакра, чтобы ее выполнить». Клон Фуджина не обращал внимания на абсурдность своего заявления. Он не был уверен, использовало ли его основное тело обратный призыв или улетело на Кайта. Если второе, ему нужно было потянуть время, чтобы они оказались слишком далеко, и Раши не смог бы даже понять, куда гнаться. Если же нет, то он мог просто собрать больше информации у Раши и передать ее своему основному телу. Клон гневно выругался: «Что, не веришь мне? Думаешь, я блефую? Отведи меня в Ивагакури. Я одолею этого старого хрыча одной левой. Я даже пощажу его жизнь, ведь мой лидер не просил об ином». Раши посмотрел на клона с безразличным выражением лица и подумал: «Ага, конечно. Приведи кого-нибудь с такими же смертоносными дзюцу, как у тебя. И все же это забавно. Даже тот мальчишка Дидара не так дерзок, как он». Раши ответил: «Конечно. Позволь запечатать твою чакру, а потом сможешь путешествовать со мной». Клон возразил: «Запечатать мою чакру? А что, если ты откажешься от своих слов и нападешь на меня, когда я буду беззащитен?» «Так не пойдет. Я буду путешествовать без каких-либо ограничений». На лице Раши появилась хмурость, когда он подумал: «Что-то не так». Он почти не подает признаков скрытой атаки. Он тянет время, чтобы восстановить чакру с помощью солдатской пилюли. Хотя Раши и обладал преимуществом в чакре, он не хотел давать Фуджину восстанавливать ее и продолжать докучать ему техниками ветряной вакуум. Он открыл рот и выплюнул волну лавы в сторону клона Фуджина. Клон Фуджина вздохнул и бросился на утек. Он пробормотал себе под нос: «У меня почти не осталось чакры. Кажется, я смогу использовать мерцающий шаг лишь дважды, в лучшем случае». Раши заметил, как он бежит, и подумал: «Как я и рассчитывал, у него мало чакры». Он немедленно погнался за клоном. Из-за своего большого размера его движение было намного быстрее. Он догнал клона и нанес ему удар. Однако, несмотря на полное преимущество, Раши был начеку, ожидая любой контратаки. Клон использовал мерцающий шаг вдоль берегов реки и побежал в направлении, противоположном тому, куда направились его подчиненные и ниндзя Куса. Раши погнался за ним и был уведен от города на противоположном берегу. На его лице появилось хмурое выражение, когда он подумал: Мне нужно быстро закончить бой. Хоть я и могу контролировать чакру зверя, я не обладаю над ней полным контролем. Я не могу поддерживать это состояние долго. Он открыл рот и запустил большой шар лавы. Клон вздохнул и использовал свой второй мерцающий шаг. Однако Раши продолжал преследовать и атаковать. Клон посмотрел на приближающийся шар лавы и подумал: «Это все, на что я способен. Ничего. Основное тело должно быть в безопасности». Шар лавы попал в него и взорвался, рассеяв клона. Поскольку он находился по другую сторону от шара лавы, Раши не видел, как клон рассеялся в облако дыма. На лице Раши появилось хмурое выражение. Он был недоволен. Он подумал: что-то не так, это было слишком легко. Почти так, будто это был теневой клон, у которого закончилась чакра. Когда лава растеклась, Раши заметил, что не осталось ни мертвого тела, ни даже костей. Он понял, что его догадка была верна. Он умолк и начал стремительно размышлять. Он подсчитал: если это был клон, то тот, что был в воздухе, был его настоящим телом. Если настоящее тело сумело сбежать, то вполне логично, что клон существовал и тянул время. Или, может быть, оба были клонами. В конце концов, сражаться со мной было глупо. Так он послал другого клона, чтобы отвлечь меня, пока сам убегал. Или, возможно, он все еще прячется и хочет, чтобы я поверил, что убил его, чтобы я ушел или ослабил бдительность. В его голове появилось множество идей, но Раши не мог быть уверен, какая из них верна. Он прекратил использовать чакру Сонгаку и вернулся в свое обычное состояние. Большая часть ран на его теле уже зажила. Остался лишь шрам на левой ноге и правой руке. Он пришел к выводу: если тот, кто был поражен моей бомбой хвостатого зверя, был им настоящим, то он сумел сбежать. Я не могу его выследить, так что нет смысла это рассматривать. Я просто предположу, что он прячется здесь, и поищу его. Он опасен. Будет лучше, если мы убьем его до начала следующей великой войны. Он внезапно повернул голову вправо. Земля зашевелилась, и оттуда выбрался человек. Гин огляделся и спросил: он мертв? Раши покачал головой и сказал: вряд ли. Он сбежал или прячется под землей. Помоги мне найти его, но будь осторожен с внезапными атаками. Гим был удивлен. Он подумал: даже Раши не смог убить его. Он кивнул и стал сотрудничать с Раши, чтобы просканировать местность. Гора Мутики. Гора пожаловался: какого черта? Такое ощущение, будто железная глыба упала из космоса и ударила меня по голове. Фуджин поднялся на ноги. Его тело все еще дрожало. Он несколько раз кашлянул кровью и пробормотал, тяжело дыша: прости. Просто взрывная волна отбросила меня. Фуджин все еще был напуган. После переселения в мир ниндзя Фуджин был очень осторожен. Пока корень не был распущен, он старался держать свои способности в тайне, чтобы не привлечь внимание Данза. Во время миссии, хотя он и полюбил ожесточенные бои, он всегда сдерживал свои импульсы и выбирал самый легкий и эффективный вариант. Хотя Раши и не был самым сильным противником, с которым он сталкивался, это был первый раз, когда он оказался так близко к смерти. В боях против Каказу и Каминари ему удалось очень быстро сбежать. Против Даруи, хотя его положение и было скверным, его жизнь не находилась под прямой угрозой. Несмотря на риски, он всегда держал свою жизнь и смерть в собственных руках. Это был первый раз, когда он полностью доверил свою жизнь и смерть в руки другого. Гора заметил страх Фуджина. Он перестал жаловаться и посерьезнел. Впервые он видел Фуджина в таком состоянии. Он спросил: «Ты в порядке?» Фуджин кивнул. Он наконец прекратил использовать бзюцу железная кожа и осмотрел свое тело. На его левой руке было несколько ожогов до локтя. На теле были и другие ожоги. Хуже всего была спина. Он нанес несколько печатей на свою одежду. Несмотря на них, спинка его куртки и рубашка были разорваны в клочья. Даже его сетчатый верхний костюм был порван. Несколько металлических кусочков от него впились в его спину. Кроме того, взрывная волна также повредила его спину. Он чувствовал, что несколько ребер были треснуты. Осознав урон, выражение лица Фуджина стало мрачным. Он подумал: к счастью, я использовал бзюцу железная кожа, иначе одна лишь сетка могла бы меня убить. Гора заметил ранение и сказал: ты ранен. Фуджин кивнул и сказал: все в порядке, ни одно из ранений не серьезно. Гора вздохнул с облегчением и спросил: в какую передрягу ты попал, и что это была за опасная чакра? Фуджин вздохнул и сказал: он был джинчурики, ниндзя, который является носителем четыреххвостого зверя. Я думал, что он не может его контролировать, но моя информация оказалась неверной. Вот почему я попал в столь опасное положение. Он посмотрел на Гра и сказал: «Спасибо, Гра. Опоздай ты на секунду, я был бы мертв». Фуджин был искренне благодарен. Гра усмехнулся и сказал: «Ты слишком много волнуешься. Хоть ты и не так хорош, как этот лорд, но твоя шкура тоже на редкость толстая». Оба внезапно посмотрели на вход в пещеру. В их глазах появилось огромное тело Рю. Рю вошел в пещеру и оглядел разрушение. Он спросил, что здесь произошло. Его взгляд упал на Фуджина, и глаза сузились. Он спросил, кто тебя ранил. Гра и Фуджин сглотнули, ощутив убийственное намерение, исходящее от Рю. П.П. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.П. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Вигниша, Науана и Джейкоба за поддержку на Patreon. 310. Глава 307. Узкое место. 310. Глава 307. Узкое место. Рю и впрямь был зол. Он возлагал большие надежды на Фуджина. Хоть он пока ничему его и не учил, но собирался наставлять Фуджина в будущем. Фуджин уже собирался ответить, когда Рю сказал: «Оставь, сначала исцелись, а потом найди меня, Гра, присмотри за ним пока что». Рю успокоился, заметив, что хотя на теле Фуджина было много ран, ни одна из них не угрожала жизни. Гра ответил: «Не волнуйся, папа, можешь поручить Фуджина заботливым лапам этого господина». Рю проигнорировал выходки сына и ушел. Следом за ним ушли и остальные крылатые саблезубы. Гра посмотрел на Фуджина и сказал: «Но этот господин не знает, как лечить людей». Фуджин достал пузырек и сказал: «Да, я знаю. Он съел солдатскую пилюлю. Битва с Раши сильно истощила его чакру». Как раз когда Фуджин собирался отступать, Раши высвободил всю свою мощь. Призыв Гра отнял большую часть оставшейся чакры, а остальное было вложено в техники «Стремительный рывок убийцы» и «Железная кожа». Если бы Гра не отозвал его обратным призывом вовремя, он был готов рассеять своего клона под землей, чтобы получить еще немного чакры. Фуджин вынул из своей ниндзя-сумки бумажную печать и разорвал ее. Он посмотрел на Гра и сказал: «Мне понадобится около получаса, чтобы восстановить чакру. Отнеси меня к ледниковому озеру. Это поможет временно успокоить раны и облегчит процесс исцеления». Гра ответил: «Конечно, запрыгивай». Фуджин запрыгнул ему на спину. Гра взмыл в воздух и понес Фуджина к ледниковому озеру, расположенному ниже на горе. Страна травы. Ниндзя травы и подчиненные Фуджина спешно покидали Мизукоши. Рёичи посмотрел на Анбуканахи и сказал: «Мы не сможем сопровождать вас до города семьи Кагава. Мы направляемся прямо в Кусагакуре». Один из джонинов, бывших с ним, сказал: «Но разве мы не должны сначала сообщить его семье о потерях? Наши семьи тоже там. Нам нужно встрет». Рёичи прервал его и сказал: «Нет, это очень серьезное дело. Если вы распространите новости, хаос охватит всю нашу страну. Нам нужно сначала доложить в Кусагакуре и разработать надлежащий план. Этим должны заниматься дипломаты». Он посмотрел на Анбуканахи и сказал: «Я благодарен за вашу помощь, но надеюсь, что вы тоже не будете распространять новости о том, что произошло в Мизукоши». Югая ответила: «Я передам сообщение нашему капитану. Это будет его решение». Рёичи кивнул. Ниндзя травы отделились от группы и двинулись в другом направлении. Анбу продолжили свой путь, прежде чем тоже изменить направление. Хотя Фуджин просил их встретиться в городе семьи Кагава, это было всего лишь кодовым словом для другой небольшой деревни, которую они обнаружили во время путешествия. Однако внезапно они услышали громкий звук позади себя. Они остановились, оглянулись и заметили облако дыма в воздухе. Бунджира удивленно спросил, что это было. Поскольку они уже были более чем в 10 милях от Мизукоши, они не почувствовали пугающих колебаний чакры бомбы хвостатого зверя. Ни Югао, ни Фумита не могли дать никакого объяснения. Бунджира спросил: «Может, нам вернуться, чтобы проверить, в порядке ли капитан?» Фумита покачал головой и ответил: «Нет, ты Ванбу. Выполнение приказов капитана – наш главный приоритет». Бунджира неохотно кивнул. Он немного волновался за Фуджина. Они продолжили свой путь. Несколько минут спустя они почувствовали вибрацию в своих подсумках. Они быстро остановились и достали бумажную метку. На ней была печать, похожая на ту, что активировал Фуджин. В одно мгновение все три бумажные метки начали гореть. Глаза Бунджира расширились. Он пробормотал: «Это, Фумита и Югао тоже стали серьезными». Бунджира сказал: «Когда капитан передал нам эту метку, он сказал, что если эта печать сгорит, мы должны отступить обратно в Коноху». «Что случилось?» Югао ответила: «Битва, возможно, была очень трудной. Или по какой-то причине он не сможет встретиться с нами в точке сбора. Давайте уходить быстрее». Бунджира и Фумита кивнули. Они снова изменили направление и двинулись в сторону Коноху. Роши и Гин искали Фуджина около получаса, но по очевидным причинам не нашли его. Они сдались и отступили из страны травы, встретившись с оставшимися ниндзя камня, которые прятались под землей. Поскольку на улице было спокойно в течение получаса, ниндзя в Мизукоши наконец-то осмелились взобраться на стены и осмотреть окрестности. Увиденное их шокировало. По ту сторону реки земля была несколько раз сравнена с землей на протяжении более километра. Не осталось ни травинки. Вместо нее все было покрыто застывшей лавой. Река тоже изменилась. Стена из застывшей лавы преградила ее путь, образовав временную плотину. Она остановила течение воды, вынуждая излишки воды обтекать стену и проходить через берега, чтобы двигаться дальше. Они в страхе сглотнули при этом зрелище. У Идетомаки было очень мрачное выражение лица. Он видел политические последствия сегодняшних событий. Он сожалел, что просил Ивагакури убить Кагавуна Риюки, гора Мутики. В то время как все силы отступили от Мизукоши, Фуджин отдыхал в ледниковом озере. Он задумался: «Так где же я допустил ошибку?» Он немного проанализировал, прежде чем заключить: «Мои сведения оказались неверны. Я не припомню, чтобы Роши в сериале имел такой контроль над Сонгаку, и ни одна разведданная о нем в этом мире об этом не упоминали. Но Роши был в Джинчурике еще до второй великой войны Шиноби. Невозможно, чтобы деревня не знала об этом. Значит, единственное объяснение – по какой-то причине они держали эту информацию в строжайшем секрете». На лице Фуджина появилась хмурая гримаса. Если бы он знал эту информацию, то не попал бы в такую рискованную ситуацию. Однако его выражение лица стало обычным, когда он подумал: «Хотя деревня виновата, я тоже допустил ошибку. Я слишком полагался на имеющиеся разведданные и даже не рассматривал возможность использования Рашибомбы хвостатого зверя в здравом уме. Даже если бы деревня предоставила все сведения, что, если бы противник тайно приобрел новые навыки и способности? Хотя зависимость от разведданных дает хорошие преимущества, мне нужно избегать чрезмерного полагания на них, особенно когда речь идет о джинчурике и ниндзя С-ранга». Как человек, который придавал выживанию наивысшие значения, Фуджин немедленно выявил свой недостаток и решил, какие изменения он должен внести, чтобы избежать повторного попадания в такие отчаянные ситуации. Его разум тут же начал обдумывать эту странность. Он подумал: «Но почему Роши не считается идеальным джинчурике? Стоп, теперь, когда я думаю об этом, хотя он контролировал много чакры, он не превратился в Сонгаку, как это делал Бизгюки. Может ли быть так, что даже без одобрения хвостатого зверя Роши мог использовать его чакру до такой степени и применять бомбу хвостатого зверя?» Фуджин немного подумал и заключил: «Да, должно быть, так и есть. Значит, хоть он и не идеальный джинчурики, но и недалек от этого. Это чем-то похоже на первый режим чакры Курамы у Наруто, но вместо того, чтобы иметь лишь немного чакры Сонгаку, у него есть доступ как минимум к половине. Теперь, когда я думаю об этом, я вспоминаю, как Югита превращалась в Мототаби против Акацуки. Агавара смог создать тело Шукаку во время нападения на Коноху. Полагаю, легче использовать чакру хвостатых зверей с меньшим количеством хвостов. Мне следует быть осторожным, если я столкнусь с Югита или Ханом в будущем. Они тоже могут использовать бомбы хвостатых зверей». Завершив размышления, его разум немедленно начал анализировать бой. Не считая битвы после того, как он высвободил эту огромную чакру, этот бой был немного странным. Роши был намного сильнее меня, будь то в чакре, опыте, защите или физической силе. Но у меня было преимущество в скорости и смертоносности, что давало мне инициативу на протяжении большей части боя. Но, несмотря на мое преимущество или инициативу, я просто не мог его ранить. Даже те немногие ранения, что я наносил, почти сразу же начинали исцеляться из-за огромной чакры. Это как бы выявляет большой недостаток в моей боевой системе. Или, вернее, дисбаланс в ней. Сейчас я сильно завишу от своей боевой скорости и скорости пробивной силы техник вакуума. Эти два фактора делают невозможным для любого, кто ниже элитного джонина, долго продержаться против меня, но элитные джонины способны уклоняться от моих вакуумных атак и безопасно останавливать или уклоняться от моего меча. Это делает невозможным победу в таких боях, если их не отвлечь. Еще один недостаток в том, что этот метод ведения боя очень сильно расходует чакру. Основная причина в том, что мои другие навыки не смогли угнаться за этими двумя. Только навыки владения мечом и тайдзюцу близки к ним. Другие стихии и гиндзюцу гораздо слабее и могут использоваться лишь в определенных ситуациях. Даже фуиндзюцу пока не может быть эффективно применено в бою. Однако я не вижу способа улучшить эти навыки за короткое время. На самом деле, даже улучшение техник вакуума становится очень трудным. Я могу создавать лишь новые формы, которые не увеличат мою боевую мощь кардинально. Это почти так, будто я достиг своего рода бутылочного горлышка. Как мне пробиться? Невольно взгляд Фуджина переместился к вершине горы Мутики. П.П. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.П. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Альберта, Дэймона, Т5, П6 и Энди за поддержку на Patreon. 311. Глава 308. Беспокойство. 311. Глава 308. Беспокойство. Фуджин перевел взгляд на вершину горы Мутыки. Он подумал. Простой способ прорваться – научиться использовать природную энергию. С режимом мудреца я смогу держаться наравне с лучшими шиноби современности. Другой вариант – освоить летящего бога грома. С его помощью я смогу телепортироваться. Это сделает уклонение от моих вакуумных техник почти невозможным. И я смогу отступать по своему желанию. К сожалению, то, когда я освою что-то из этого, зависит не от меня. Это зависит от Рю и Хирузина. И я не могу быть уверен, удастся ли мне вообще этому научиться. Если я в итоге провалюсь в освоении синдзюцу и летящего бога грома, мои перспективы резко ухудшатся. Помимо этих двух, есть еще 4 метода, о которых я могу подумать. Первый – это создание стихии испепеления или стихии скорости. Хотя по сложности это может быть даже труднее, так как у меня не будет ни руководства, ни информации, а лишь книга с неудачными попытками освоения других кеткигинкой для справки. Второй метод – еще больше улучшить свою скорость. С помощью техники рывок ассасина и дальнейших тренировок тела я мог бы значительно увеличить свою скорость. Это позволило бы мне сокрушать элитных джоунинов. Вдобавок к этому, мне нужно создать несколько оригинальных дзюцу. Хотя они не будут такими сильными, как дзюцу ранга из библиотеки, мне придется создать их таким образом, чтобы они дополняли мой высокоскоростной стиль боя. Третий метод, вероятно, имеет наибольшие перспективы. Это фуиндзюцу и джуиндзюцу. Как только я стану грандмастером, я смогу составить список печатей, которые можно использовать на поле боя. Если я смогу использовать их так же умело, как Хирузин против шиноби песка, это будет на том же уровне, что и мои вакуумные техники. Вышеуказанные два метода также потребуют времени, но именно в их освоении я наиболее уверен. Однако, если я не смогу освоить синдзюцу или летящего бога грома, то они не позволят мне достичь вершины этого мира. В таком случае у меня останется лишь один вариант – изучение 8 внутренних врат Угая. Фуджин вздохнул и потянулся. Он тут же поморщился от боли. Он пробормотал себе под нос. Это так изнурительно. Все эти методы потребуют много времени. Времени, которого у меня просто нет. Мне нужно будет скоро уйти из Анбу. Если я буду тратить время на долгие миссии, у меня не будет достаточно времени для тренировок. Фуджин снова вздохнул. Как сообщить Хирузину и убедить его позволить ему уйти из Анбу, было еще одной головной болью. Он перестал думать об этом и пробормотал. Моя чакра немного восстановилась. Фуджин выбрался из озера и сел. Рядом с ним появился теневой клон и начал его исцелять. Холодная вода в озере успокоила ожоги на его теле. Клон с легкостью исцелил все следы от ожогов и наконец обратил внимание на спину Фуджина. Он влил чакру ему в спину и сказал, 3 ребра треснули. К счастью, позвоночник не поврежден. Хотя я могу их исцелить, лучше избегать тренировок или боев, пока мы не посетим госпиталь Канахи. Фуджин кивнул. Клон исцелил его спину, прежде чем рассеяться. Фуджин встал и снова потянулся. Раздался громкий и приятный хруст. Фуджин пробормотал. Наконец-то, стало лучше. Он поднял голову и сказал: «Гора, пора навестить твоего отца». Гора летел над ними. Он тут же приземлился рядом с Фуджином и спросил: «Закончил исцеление?» Фуджин запрыгнул ему на спину и сказал: «Да». Гора ответил: «Вам, людям, требуется так много времени и сложные процедуры, чтобы исцелиться». Фуджин пожал плечами и ответил: «Наше телосложение не такое сильное, как у крылатого саблезуба, и наши тела не насыщены природной энергией. Очевидно, мы не можем исцеляться так же быстро, как вы, ребята». Гора усмехнулся и ответил: «Не повезло вам». Он взлетел. Менее чем через минуту они оказались у пещеры Рю. Гора сказал: «Ты можешь идти один. Призови меня как-нибудь, чтобы повеселиться. Но не призывай, если рядом будет тот опасный зверь». Фуджин усмехнулся и спросил: «Почему? Разве не было весело?» Он спрыгнул с него. Гора сердито ответил: «Эй, мне всего 41 год. Я хочу прожить хотя бы 41 тысячу лет». Фуджин усмехнулся и ничего не ответил. Гора улетел. Рю открыл глаза и наблюдал, как Фуджин подходит к нему. Он спросил: «Так что ты встретил?» Фуджин рассказал ему о своей встрече с Рошей и хвостатым зверем внутри него. На лице Рю появилась хмурая складка. Он пробормотал: «Джинчурики, людям удалось подчинить хвостатых зверей? Я не ожидал, что они так сильно продвинутся за последние несколько десятилетий». Фуджин вздохнул и подумал: «Как я и ожидал, из-за отсутствия призывателя в течение столь долгого времени они не в курсе последних событий в мире шиноби. Хотя, полагаю, их это особо не волнует». Фуджин спросил: «Как бы ты справился с четыреххвостым зверем?» Рю ответил: «Трудно сказать, я еще не сражался ни с одним хвостатым зверем. Однако мой дед сражался с тем, кого зовут Сайкин. Он говорил, что они были довольно равны, пока Сайкин не применил технику, которая создала гигантский черный шар сжатой чакры. Это, должно быть, та бомба хвостатого зверя, о которой ты говорил. Это вынудило моего деда отступить и бежать. Что касается четыреххвостого зверя, то, насколько я слышал, он мог использовать лаву. Так что я, скорее всего, окажусь в еще большем невыгодном положении. Но мне нужно будет увидеть его, чтобы сказать наверняка. Тем не менее, прабабушка наставляла, что даже я должен был бы отступить, если бы когда-либо столкнулся с таким в битве». Фуджин кивнул. Так он и ожидал. Хотя Рю был силен, против хвостатых зверей у него было бы мало шансов. В лучшем случае он смог бы задержать их на некоторое время. Видя молчание Фуджина, Рю спросил: «Ты планируешь вернуться?» Фуджин покачал головой и ответил: «Ни за что. Если он все еще ждет меня, я буду мертв. Не говоря уже о том, что в его деревне есть еще более страшный старик». Он посмотрел в глаза Рю и сказал: «Я надеялся остаться здесь на некоторое время и научиться синдзюцу». Рю посмотрел в ответ и несколько секунд наблюдал за Фуджином. Он ответил: «Ты еще не готов». Фуджин пожаловался: «Да ладно тебе, мир такой страшный, я чуть не умер сегодня. С синдзюцу я смогу защитить себя». Рю посмотрел на Фуджина и сказал: «Перестань ребячиться, твое тело еще недостаточно сильно, чтобы вместить природную энергию, и твой запас чакры недостаточно высок. Что еще важнее», он несколько секунд пристально смотрел на Фуджина, прежде чем продолжить: «Ты беспокоен, я чувствую беспокойство и нетерпение от твоего разума, тела и воли. В таком состоянии ты никогда не сможешь научиться использовать природную энергию». Его слова удивили Фуджина. Рю подождал, пока Фуджин их осмыслит, и продолжил: «Перестань быть таким нетерпеливым. Для своего возраста ты очень силен. Твои атаки могут даже угрожать мне. Вместо того, чтобы волноваться и идти на ненужный риск, замедлись и сосредоточься на всестороннем развитии. У тебя еще много времени впереди».